Глава 1. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Опускаю телефон в сумочку и направляюсь к центральному входу вокзала, куда уже подъехало такси. Я безуспешно пыталась дозвониться Андрею целых 2 дня, а потом просто купила билет в город, который предпочла бы навеки забыть. «Вам куда?» – спрашивает водитель. «Коттеджный поселок экологический». Называю адрес. Надеюсь, что хотя бы место жительства за эти полгода Андрей не успел сменить. Сердце начинает сжиматься сильнее, когда за окнами пролетают знакомые улочки и дома. Этот город так и не стал для меня родным и привычным, но зато оставил после себя невыносимую горечь и ноющую боль в левой половине груди. Такси останавливается на въезде в поселок, потому что дальше попросту не пускает охрана. Я расплачиваюсь по счетчику, выхожу на улицу и оглядываюсь по сторонам. Буквально в 100 метрах отсюда расположен особняк Андрея, в котором раньше он жил вместе с дочерью. По трагической случайности Леры не стало, и теперь он винит в этом меня, потому что мы были близкими подругами, и я много о ней знала. Знала, скрывала и врала, хотя могла предотвратить ее смерть, которая наступила вследствие передозировки наркотическим веществом. Знаю, что видеть меня Андрею невыносимо сложно. Я — четкое напоминание о том дне, когда наши жизни раскололись на «до» и «после». И я бы никогда не приехала к отцу покойной подруги, если бы не острая необходимость в деньгах на операцию нашему с ним ребенку. Правда, о моей беременности Андрей пока не знает. Я так и не осмелилась ему сообщить. «Назовите свое имя и фамилию. Мы перезвоним Андрею Вячеславовичу», произносит охранник, жалостливо поглядывая на мой округлый живот. «Спасибо. Скажите просто, что его Нина ждет». Кажется, Андрею плевать на этот факт, потому что проходит почти 3 часа, а его все нет. На улице темнеет, ноги наливаются от усталости, а охранники уже в 3-й раз поят меня теплым чаем и угощают бубликами, думая, что я проголодалась. А мне кусок в горло не лезет, когда я представляю, как пройдет наша встреча. Знаю только, что ничего хорошего меня не ждет. Когда черный внедорожник издали сверкает фарами, подъезжая к пункту пропуска, меня начинает изрядно потряхивать. Прошло 1/2 года с тех пор, как мы не виделись. Прошло целых 6 месяцев, как я пыталась забыть Андрея. И судя по тому, как до сих пор остро реагирует на него мое тело, это было провально и безуспешно. Муратов останавливает автомобиль, громко хлопает дверцей и направляется в мою сторону уверенной походкой. Внешне невозмутимый и спокойный. Чего не скажешь обо мне. Секундой спустя замечаю, что приехал он не один. В салоне сидит молодая женщина и кокетливо поправляет прическу, глядя в зеркало заднего вида. Конечно же, я не думала о том, что эти 1/2 года он будет помнить обо мне. Андрей в 2 раза старше, взрослый состоятельный мужчина, который тесно связан с криминалом. У него было чем и кем себя занять, но ревность все равно царапает меня острой иглой откуда-то изнутри. «Здравствуй, Андрей!» Поднимаю на него свой взгляд и нервно сглатываю. Он все такой же красивый, как и раньше. Карие глаза с легким прищуром, ровный нос с небольшой горбинкой и правильной формы губы. Вспоминаю, как сильно мне нравилось его целовать и касаться. Я рада, что смерть единственной дочери почти не оставила на нем отпечатков. Рада, что Андрей не сломался и продолжил жить, несмотря на то, что внутри у него такая же зияющая пустота, как и у меня. «Здравствуй, Нина», произносит холодным тоном. Андрей бросает беглый взгляд на мой заметный живот и вновь возвращается к глазам, всем своим видом показывая, что ему это неинтересно. Сейчас Андрей совершенно не соотносит мою беременность и нашу с ним короткую, но такую запоминающуюся связь. Ладони потеют, а все слова, которые я заранее подготовила, пока ехала в поезде, куда-то испаряются. «Мне нужна помощь», произношу тихо-тихо, Почему пришла просить именно меня?» «Больше некого, Андрей. Нашему ребенку нужна операция». «Нашему?» Вскидывает брови. Я молчу и нервно заламываю пальцы. Кажется, началось. «Повтори, что ты, блядь, сказала?» Вся его сдержанность летит куда-то в пропасть. Андрей резко ударяет кулаком о дверь, ведущую в домик охранников, и громко ругается матом. Я вздрагиваю и пячусь подальше от него. Такая реакция была предсказуемой, но мне все равно страшно. «Я беременна от тебя, Андрей! Срок уже 8 месяцев!» Его ноздри широко раздуваются, а глаза становятся почти черными. Если бы не мое положение, он взял бы меня за плечи и хорошенько встряхнул. Охранники косо поглядывают в нашу сторону. Да и блондинка, которая ехала с Муратовым в одном автомобиле, открывает окошко и заинтересованно наблюдает за перепалкой. Никто из них не знает и даже не догадывается, что между нами происходит. Между нами нечто большее, чем любовь или ненависть. Между нами общая боль и пока не родившийся ребенок. «Я не сказала тебе о беременности, потому что думала, что сама справлюсь», — отвечаю, опустив голову вниз. «Оказалось, что есть обстоятельства, которые мне не под силу, Андрей. Я приехала тебя просить». «Почему я опять тебе должен верить, Нина?» — спрашивает Муратов, как-то особенно сложно вздыхая. «Откуда я могу знать, что этот ребенок мой?» Он вообще не смотрит на мой живот. Всеми силами сопротивляется и наверняка мечтает о том, чтобы этого всего не было. Меня и внезапно свалившейся беременности. «Ты можешь сдать анализ, если не веришь. Мне нечего скрывать, Андрей, потому что ты был моим первым и единственным мужчиной.